إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أصول السنة Основы сунны, баракаллаху фикум. Во-первых, братья, баракаллаху фикум, под словом сунна в этой книге подразумевается убеждение приверженцев сунны. Ахли сунна валь джама. И поэтому ученые, как мы будем говорить дальше, используют термин сунна в разных понятиях. То есть в зависимости от науки, в которой говорится о термине сунны. Но не будем, иншаллах, забегать вперед, баракаллаху фикум, и поговорим об этом в своем месте. Сейчас все, что я хочу сказать, что под словом основы сунны, под сунной подразумевается убеждение, баракаллаху фикум. Человек у нас либо мусульманин, либо не мусульманин. Третьего положения не бывает, баракаллаху фикум. Аллах субхана ва тааля, фаминкум кафиру ва минкум муъмин. Среди вас либо неверующие, либо верующие. Все человечество со времен Адама, алейхиссалям, и до сегодняшних дней делится либо на верующих, либо на неверующих, либо на мусульман, либо на немусульман. Что касается мусульман, братья, баракаллаху фикум, то они точно так же бывают, либо приверженцами сунны, либо не являются приверженцами сунны, как об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказав: иудеи разделились на 71 течение, христиане разделились на 72 течения, моя же община разделится на 73. Все будут в огне, то есть всем этим течением есть угроза огня, а не значит, что они обязательно войдут в огонь. Кроме, сказал, одного течения. А это те, кто на том, на чем я и мои сподвижники. Или же он сказал джамаа. Значит, баракаллаху фикум, тот, кто в исламе, следует по пути сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пророка и его сподвижников, тот является приверженцем сунны. Тот, кто по этому пути не следует, тот не является приверженцем сунны. И он попадает под угрозу пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, где он сказал, все будут в аду, кроме одной. Или все будут в огне, кроме одной. Баракаллаху фикум. И сегодняшнее наше собрание посвящено именно этому, чтобы мы осветили убеждения праведных сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, и праведных сподвижников, ради Аллаху. И как мы сказали, что люди у нас бывают либо приверженцами сунны, либо не являются приверженцами сунны, и ученые говорят, для того, чтобы узнать, является ли человек приверженцем сунны, следует посмотреть на три вещи. Во-первых, на источники, из которых он черпает свои убеждения. Если он черпает свои убеждения, баракаллаху фикум, из Курана и сунны, первое условие выполнено. Второе, баракаллаху фикум, на его методологию, то есть на его манхадж или подход, как он понимает Куран и Сунну. Опирается ли он, читая Куран и Сунну, в понимании Куран и Сунны на свой разум, или же он опирается на понимание праведных предшественников. Третье, баракаллаху фикум, смотрим на частичные вопросы убеждения. Что касается частичных вопросов в отношении каждого человека, баракаллаху фикум, немножко отойду. Среди вас, братья, есть требующие знания, а есть общие массы мусульман. Некоторые вещи я буду говорить, которые очень важны для требующих знания. Даже если, может быть, для каких-то братьев будут они непонятными. Ну, иншаллах, в общем, книга легкая, бизни ляхталя. Мы сказали, для того, чтобы узнать, является ли человек приверженцем сунны, надо посмотреть на три вещи. На источник, из которого он черпает свою религию и свои убеждения. Второе, на его подход. Каким образом он черпает эти убеждения из Курана и Сунны? Опираясь на свой разум или же опираясь на понимание праведных предшественников? И третий момент, баракаллаху фикум, мы должны смотреть на частичные вопросы убеждений этого человека. Частичные, баракаллаху фикум, вопросы бывают двух видов. Либо научные вопросы, то есть называется масаль аль-альмия, либо практические вопросы, масаль аль-амалия. Научные вопросы, масаль аль-альмия, это как вера в Аллаха. Вера в то, что Он Господь, Субхану Аталя, то есть один Он создает, один Он управляет, один Он умерщвляет. Вера в то, что один Он достоин поклонения. Вера в то, что Он обладает прекрасными именами и атрибутами, такими, как подобает Его величию, Субханаху Аталя. Другой вид это называется практические вопросы. Первое, то, что мы перечислили, это какие вопросы у нас? Научные. Практические вопросы, баракаллаху фикум, это поклонение Аллаху. То есть, как человек поклоняется Всевышнему Аллаху. Научные, мы сказали, это вера. Вера в Аллаха, вера в ангела, вера в книги. А научные, это уже как он это практикует. Как он верит в Аллаха, то есть, вера в Аллаха. Его побуждает к поклонению, как он поклоняется Всевышнему Аллаху. Как он верит в ангелов? Из веры в ангелов, баракаллаху фикум, стесняться их. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Усман ибн Аффан ради Аллаху, как мне его не стесняться, если его стесняются ангелы? До того был стеснительным Усман ибн Аффан ради Аллаху анху. Также к практическим вопросам относится следование за пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И теперь, баракаллаху фикум, как мы сказали, люди бывают либо мусульмане, либо не мусульмане. А в исламе люди бывают либо приверженцами сунны, либо не бывают, не являются приверженцами сунны. И если мы скажем, что не мусульманин говорит, я верю в Аллаха, разве он становится от этого мусульманином? Христианин или иудей? То есть, если говорит какие-то вопросы, о которых говорим и мы, нет. Однако есть определенные условия, по причине которых, если он уверует в определенные вещи, он становится мусульманином. То есть, если в совокупности в них уверует. Вот точно так же, баракаллаху фикум, мы смотрим на приверженца сунны лишь на человека, который не является приверженцем сунны, на их ошибки. И если человек противоречит приверженцам сунны в каком-то из вопросах убеждения, то смотрит, следует посмотреть на причину этого противоречия. На причину этого противоречия. Если причины, баракаллаху фикум, в источнике, то есть он черпает свои убеждения не из Курана, а из сунны, или причина его отклонения от пути Ахли Сунна в его манхаджи, то есть его подходе, методологии, то есть он не понимает Куран и Сунну, так как понимали ее праведные предшественники, то этот человек не привержен Сунне, он приверженец нововведений, баракаллаху фикум. Если причина, мы смотрим, человек из Ахли Сунны ошибся, и он в своей основе опирается на Куран и Сунну, и старается подходить в своем понимании через понимание праведных предшественников, но ошибся. То есть ошибся не в источнике, ошибся не в методологии. А ошибся, баракаллаху фикум, в чем? В татбике, то есть в практике. То этот человек, баракаллаху фикум, не выходит за ряды Ахли Сунна и остается приверженцем Сунны. Это очень важно понять, особенно для требующих знаний, которые в наше время торопятся обвинять и выводить людей из сунны. Это послание, баракаллаху фикум, усуль сунна передал Абдус бну Малик аль-Аттар, да смилуется над ним Аллах, один из учеников имама Ахмада, рахимахуллаху тааля. Он говорил, я слышал, как Абу Абдилля Ахмад ибн Хамбаль, ради Аллаху ангу, сказал. Имам, баракаллаху фикум, Абу Абдилля Ахмад ибн Мухаммад ибн Хамбаль аш-Шейбани, рахимахуллах, один из великих имамов нашей общины. Ученые говорят, что он родился в первый раби Аль-Ауаль 164 года по хиджре. Требовать знаний имам Ахмад начал с 14 лет и продолжал до самой смерти требовать знаний. Однажды его спросили, о Абу Абдилля, до каких пор ты будешь требовать знания? На что он ответил, знания приобретаются с колыбели до могилы. Ибрахим Аль-Харби, рахимахуллаху тааля, говорил, я считаю, что Аллах собрал в Абу Абдилля знания первых и последних, то есть поколений. Имам Аль-Музани, рахимахуллаху тааля, говорил, однажды имам Шафии сказал мне, я видел в Багдаде парня, который, что бы ни сказал, люди говорили, истину сказал. Я спросил у него Шафии, кто он такой, он ответил, это Ахмад ибн Хамбаль. Имам ибн Аби Хатим, рахимахуллаху тааля, рассказывал, однажды я спросил отца, об Али ибн Мадини и Ахмад ибн Хамбали, кто из них знает больше, он ответил, они близки друг к другу. Однако Ахмад был умнее. Если ты увидишь человека, который любит Ахмада, то знай, что он приверженец сунны баракаллаху фикум. И точно так же ученые говорят, это относится и к мухаддисам, ученым наших дней. Шейх Валид Сайфун Наср, хафизахуллаху тааля, говорил, если ты увидишь человека, который любит таких ученых, как Альбани, Ибн Баз и Усаймин, то знай, что он приверженец сунны. Мухаддис баракаллаху фикум, это тот, кто занимается изучением хадисов, то есть сообщение о пророке, саллаллаху алейхиссалям, и его сподвижниках со стороны их передатчиков и того, что извлекается из этих хадисов. Скончался имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, в 12-й Рабиуль-Ауаль 241 года. Передается, братья, что на его молитве джаназа участвовало около миллиона человек. Истину говорил имам Ахмад, разница между нами, ахли сунна, и вами, ахли бида, приверженцами нововведения, погребальная молитва. То есть разница между сторонниками нововведения и приверженцем сунны, количество людей, посещающих их похороны. Ахли сунна, мы сказали, ахли сунна это приверженцы сунны, ахли бида это приверженцы различных нововведений. Абдуз Нумалик сказал об имаме Ахмаде, да смилуется, ради Аллаху ангу, да будет довольным Аллах. Выражение «баракаллаху фикум», да будет доволен им Аллах, используется в двух случаях, либо как мольба, либо как утверждение. Как утверждение эти слова можно применять только в отношении сподвижников пророка, саллаху алейхиссалям, потому что об этом сказал Всевышний Аллах. «Ради Аллаху анхум ва раду ан». Он доволен ими, Аллах доволен сподвижниками, они были сподвижники довольны Аллахом. Что же касается дуа, то их можно использовать в отношении других людей. В данном случае Абдус ибн Малик использовал эти слова в отношении имама Ахмада как дуа. Послание основы сунны, братья баракаллаху фикум, имама Ахмада ибн Хамбаля не было написано его собственной рукой. Это послание представляет собой нечто вроде диктанта, который имам Ахмад продиктовал своим ученикам, когда его спросили о вероубеждении, акиде приверженцев сунны. Ученики имама Ахмада записали под диктовку его ответ и уже в дальнейшем назвали название этого послания, же в дальнейшем дали название этому посланию, озаглавив ее как «Усуль Сунна».